Глава 25. Макс. Мне нравилась неловкая улыбка и как смущенно Софи прячет глаза, лишь бы не смотреть на меня. Каждое утро я приносил завтрак и наблюдал, как розовеют девичьи щечки и быстрее бьется сердце. У нас нестандартные отношения, но стандарты пишутся слабаками и трусами, а мы свободны в выборе. Привычным движением я поставил поднос на стол и устало рухнул в кресло. Ночью проходила моя основная жизнь, а день принадлежал Софи. В таком плотном графике невозможно нормально выспаться. «Кажется, ты вчера стонала громче обычного», — улыбнулся я, желая не то похвалить, не то заставить краснеть еще сильнее. Девушка с головой укрылась одеялом, оставив один нос. «И чего она до сих пор стесняется? Нормально же время проводим». «Ты подслушивал под дверью?» «Да весь дом слышал», — усмехнулся я. «Ужас!» — сдавленно вздохнула Софи. «Постараюсь быть потише». «Не, не надо. Мне нравится». Она высунула лохматую голову, разглядывая мое уставшее лицо. «Ты странный. Вроде весь такой крутой, но беспрекословно подчиняешься Лоренцу. По его приказу даже в нашу спальню приходишь». «Не по приказу». Я мог придумать тысячу отговорок, но решил не юлить. Будучи свободной, она сама распоряжалась своей судьбой. Но в стенах нашего дома, еще и с меткой Талмана, ее жизнь принадлежала нам. Я должен был тогда остаться у ее дома и продолжить следить. Несколько часов ничего не стоили для меня, но перевернули жизнь наивной девочки. «Ах, вот в чем дело. Не ревнуешь к Лоренцу?» Теперь в ее глазах горело не смущение, а любопытство. Что же она хотела от меня услышать? «Ни капли. Ты его женщина, не моя». Кажется, ответ немного расстроил девушку. Она опять спряталась под одеяло, проворчав что-то под нос. «Поднимайся, завтрак стынет. Сегодня его привезли из ресторана, в котором очень любят зелень». Я перебрал пальцами ростки, больше похожие на сорную траву с поля. «Наверное, подумали, что ты корова». «Сам ты корова». Софи, кутаясь в одеяло, плюхнулась в кресло, подобрав ноги. Она походила на облачко со взъерошенными волосами, и, признаться, мне нравилось любоваться ею в таком виде. «Ну, не корова, коза. Козел!» — фыркнула девушка. «Курочка? Ты решил начать утро с оскорблений?» — недовольно произнесла Софи, отправляя зелень в рот. «Пытаюсь вспомнить, кто еще жрет траву». «Люди, Макс!» Наигранно вздохнула она. «Люди едят растительную пищу. Нам она нужна». «Это потому, что у вас нет таких красивых клыков?» Широко улыбнулся я. «Нашел чем гордиться. Лучше скажи, ты говорил с Лоренцем?» А вот любовь Софи резко менять тему разговора мне не нравилась. Я бы предпочел еще пошутить и посмеяться, но она в очередной раз напомнила про свободу. «Лор против», — покачал я головой. «Говорит, опасно отпускать тебя на улицу. Он ждет от Талмана подставы. Я тоже жду, если честно». Софи тут же потеряла всякий интерес к завтраку и насупила губки. «Ясно. Значит, я у вас бесправная пленница. Домой нельзя, на улицу нельзя, телефон нельзя. Ничего нельзя. Но трахать меня можно». «Не слышал, чтобы ты жаловалась на последний пункт». Софи опять насупилась и принялась ковыряться вилкой в завтраке. Я понимал ее грусть. Человеку нужна хотя бы мнимая свобода, возможность выйти на улицу, подышать свежим воздухом, встретиться с друзьями, но этого мы ей дать не могли. Дальше разговор не клеился. На все вопросы Софи кривила губки и отвечала односложно. Обиделась. Прямо за дверью королевской спальни я нос к носу столкнулся с Катариной. Ядовитая змея не упустила возможности прыснуть немного отравы. «Что, еще жива?» «Кажется, Лор ее любит, так что не обидит. Во мне яда не меньше, а для Катарины и вовсе не жалко». «Ага, конечно, любит. У него таких свинок полный подвал». «Бесишься, что не ты в его объятиях?» Катарина сначала сверкнула гневным взглядом, но быстро взяла себя в руки. Натянув обольстительную улыбку, она подошла вплотную и провела длинными пальцами от груди до самого паха, нежно поглаживая член через штаны. Стоит признаться, что после посещения Софи в штанах было беспокойно. «Ты, смотрю, тоже метишь в дырочку смертной?» Не боишься гнева хозяина?» «За меня не переживай, красавица. Но если очень хочется, можешь подарить мне страстный поцелуйчик». Катарина мигом от меня отпрянула, как от прокаженного, и нацепила на лицо привычную маску ненависти. «Да я скорее выхлопную трубу поцелую». Нашей войне много веков, и, несмотря на многократно изменившийся мир, у нас с Катариной только один общий язык — отвращение и ненависти. Я ухватил ее за локоть и рывком прижал к себе. На лице красавицы появился сладкий страх. «Мало я твоего народа вырезал, кельтская царица. Надо было и тебя не щадить». «Мы в расчете, ублюдок», — прошипела Катарина. «Голова твоего папаши отлично смотрелась под ногами моего царя. Мне требовалось немало самообладания, чтобы не свернуть шею наглой девке. Сколько ее помню, она всегда мнила себя королевой, хотя на деле выше шлюхи не поднималась. Веками скакала из постели в постель, надеясь найти местечко потеплее. К черту Катарину!» Я брезгливо выпустил локоть и поспешил вернуться в свою комнату. Девица что-то шипела вслед, но слова разбивались о невидимый барьер. Не надо ее слушать, нельзя поддаваться на эмоции. Однажды она достанет даже Лоренца, и он ее вышвырнет ко всем чертям. Надо просто дождаться дня, когда Катарина в очередной раз переступит черту, возомнив себя правительницей мира. Темная спальня, мягкая кровать и несколько часов крепкого сна выкинут наглую девку из головы. Перед сном лучше подумать о Софи. В отличие от бессовестной мерзавки, смертная была проще. С ней не нужно выпускать клыки и плевать ядом. Рядом с ней просто надо быть. А если Софи была в настроении и улыбалась, внутри становилось тепло. С мыслями о ее улыбке стало приятно засыпать. Будто она всегда была рядом с нами, и вечером я снова увижу добрую девочку и ее розовеющее от смущения личико.